Они сошли с реки у моста, в местечке под названием Кейвуд. Так было написано на указателе, стоявшем на берегу. К тому времени лед стал совсем тонким и местами был покрыт тонким слоем воды. Осторожно забравшись на берег, путники внимательно осмотрели разрушенную деревню, лежащую перед ними. Юин, не скрывая удовольствия, взял в руки дозиметр и помахал им вокруг себя, проверяя уровень радиации. Надпись на дисплее изменилась. Теперь она гласила не «низкий заряд батареи», а «безопасный уровень». «Я думала, тут будут не только буквы», — протянула Кейтлин, глядя на дисплей. «А это как я захочу», — сказал Юэн и нажал на резиновую кнопочку рядом с экраном. Надпись исчезла и сменилась цифрами. 0,075 МБР. Юэн нажал снова, и вновь на дисплее загорелось «безопасный уровень». «Если надо быстро убегать, то чем проще, тем лучше». Кейтлин кивнула. Судя по ее виду, деревню Кейвуд разрушили не бомбежки. Скорее ее сгубили морозы, бури и пожары, вызванные крахом цивилизации, потянувшей за собой на тот свет заодно и систему противопожарной безопасности. По мосту, у которого они вышли на берег, тянулась дорога, и Юэн прикинул, что она ведет примерно в нужном им направлении. Сверившись по компасу, он показал на юго-запад. «Пойдем туда». «По дороге?» — с сомнением спросила Кейтлин. Дорога не была запружена погибшими автомобилями, как шоссе от Карлайла до Йорка, но все равно брошенные остовы машин и грузовиков торчали то тут, то там, насколько хватало глаз. «Теперь что по дороге, что не по дороге, по-всякому опасно», — ответил Юэн. «Тут хоть указатели есть». По дороге и впрямь шагалось легко, и сгнившие автомобили почти не мешали. По пути Юэн видел еще двух белых котоподобных существ и показал их Кейтлин. Существа почти не обращали внимания на путников и, казалось, полностью погрузились в поиски пищи в заснеженных полях. Путники двигались привычным быстрым шагом, и через час дорога резко повернула на юг. Юэн остановился, сверился с компасом и уткнулся в карту. В это время Кейтлин заметила указатель с надписью «А1, север, юг, Донкастер» и обратила на нее внимание спутника. Мужчина кивнул, и они двинулись в ту сторону. Дальше долго шли без происшествий. Прошли под бывшим железнодорожным мостом, где застрял навеки длинный поезд с надписью «Virgin» на борту. Видели еще несколько снежных кошек и даже самого обычного кота, чья жизнь, судя по его виду, была полна страха, боли и унижений. Наконец, после еще одного резкого поворота на запад, у голого перелеска, путники очутились на развязке с просторным шоссе и остановились на мосту, глядя на застывший плотный поток из ржавых автомобилей. «Неужели везде так?» — грустно спросила Кейтлин. «Везде, где я был». Девушка уныло вздохнула и вдруг спросила. «Юэн, а что с дорогой?» Мужчина посмотрел на шоссе, но ничего необычного не заметил. Асфальт, конечно, потрескался, но выглядел довольно крепким. Пожав плечами, он недоумевающе взглянул на спутницу. «На ней нет снега», — пояснила она. И тут Юэн понял, что она права. Сугробы громоздились на машинах, но на асфальте не было ни снежинки. «Понятия не имею, но нам это только в плюс. Идти будет легче». «Нет, Юэн, стой!» — закричала Кейтлин и ухватила его за рюкзак. «Так не бывает, чтобы все вокруг под снегом, кроме дороги». Юэн нахмурился. Конечно, она говорила дело, но как же ему хотелось, чтобы хоть раз в жизни все было просто. «Вспомни, что питается влагой?» — не отставала от него девушка. «Йоркский мох». «Вот». «Да, только его что-то не видно. Давай подойдем поближе». «Только осторожно, Юэн», — умоляюще сказала девушка. Они спустились с моста, подкрались к обочине шоссе и тут увидели, что вся поверхность дороги покрыта какой-то маслянистой пленкой. Юэн подобрал палку и ткнул в асфальт, но тут же бросил ее и с криком отскочил. Раздался мягкий хлопок, и от поверхности дороги поднялось и повисло в воздухе облако спор. Вне себя от ужаса путники бросились прочь от дороги, падая в снег и карабкаясь на четвереньках, и успокоились, только забравшись на какой-то перекошенный забор, вдали от темного облака, висевшего над шоссе. Недалеко, среди белоснежного поля, сидела снежная кошка и с любопытством наблюдала за ними. Отдышавшись, Юэн повернулся к девушке. «Да уж, по дороге пусть епископ ходит». И они зашагали по полю. На ходу Юэн оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на снежную кошку, но ее уже не было. Укрыться зверю было негде, и мужчина решил, что он исполнил тот же фокус с исчезновением, который Юэн уже наблюдал утром из окна баржи. Он мысленно поблагодарил небеса за то, что чертовы твари такие маленькие, и пошел по следам Кейтлин, укутавшись лицом в шарф так, что под шляпой были видны только глаза. Но через 20 минут им пришлось остановиться. Впереди лежал узкий проход между шоссе и четырьмя полузамерзшими прудами. Кейтлин встала как вкопанная, и на лице ее отразилась тревога. «В чем дело?» – обеспокоенно спросил Юэн, разглядывая пруды. «Не знаю. Может быть, и ни в чем». Однако она не двигалась с места. Юэн ждал, но ничего не происходило. «Ну что, другой дороги нет, разве что в обход через поля». И он показал вдаль, где с той стороны прудов виднелись заснеженные деревья и кусты. Кейтлин чувствовала, что любой путь небезопасен, но надо было как-то идти вперед, и она, скрипя сердце, шагнула на узкую полоску снега. Юэн пошел следом, сам весь как на иголках, постоянно озираясь по сторонам. Они уже миновали первые два пруда, когда он заметил, что льдины на поверхности воды пришли в движение. Потом лед в середине пруда вдруг проломился, и на поверхности показалась чья-то голова, до жути похожая на человеческую. Два глаза уставились прямо на путников. Те, оцепенев, застыли на месте. Так они и смотрели друг на друга, после чего голова вновь скрылась под водой, а льдины заколыхались, как будто под ними в сторону перепуганных людей направилось какое-то массивное тело. Юэн схватил Кейтлин за руку, собираясь рвануть назад, туда, где спасение было ближе. Но от того, что он увидел, когда оглянулся, сердце ушло в пятки, а ноги разом ослабели. В самом начале прохода, на безопасном расстоянии от пруда, сидели полукругом десятка три снежных кошек и смотрели на него и Кейтлин очень нехорошими глазами. Девушка больно ущипнула его и побежала. Опомнившись, Юэн помчался за ней, на бегу снова схватил ее за руку и потащил за собой. Снежные кошки немного помялись, а потом, сообразив, что добыча вот-вот уйдет, бросились в погоню. Юэн знал, что им не уйти, но спасение пришло с неожиданной стороны. Тварь из пруда плыла туда, где они только что стояли, и достигла этого места одновременно со стаей снежных кошек. Из воды вырвалась омерзительно жирная, толстокожая туша. Вблизи голова твари больше напоминала тюленью, но ее огромные руки были совсем человеческими, если не считать перепонки между пальцами. Юэн и Кейтлин бежали, что было сил, не оглядываясь, и не видели, как озерная тварь схватила нескольких снежных кошек и нырнула с ними под воду. Остальные бросились в рассыпную. Те кошки, что по дурости выскочили на дорогу, взвыли от боли. Ядовитые алкалоиды мгновенно просочились через их чешуйчатую кожу. Но уже через мгновение вой стих, и тела хищников беззвучно задергались в облаке пыли от засохших спор. Кейтлин неслась, не разбирая дороги. Взлетев на вершину холма, она чуть было не съехала вниз, к реке. «Стой!» — крикнул Юэн и рванул ее за пояс, так, что ноги девушки по инерции повисли в воздухе. Не удержав равновесия, мужчина рухнул в снег вместе со спутницей. Кейтлин упала прямо на него, и Юэн ощутил на своем лице ее жаркое дыхание. Он осторожно откатил девушку в сторону, поднялся на одно колено и подобрал автомат. Несколько снежных кошек по-прежнему подбирались к ним, но теперь уже медленно и с опаской. Остальные вновь сбивались в стаю на той стороне, не решаясь перейти пруды. Видно, это были хищники-одиночки, которые собираются вместе лишь по особым случаям, когда попадается слишком крупная жертва. «Надо перейти реку», — сказал он, пытаясь отдышаться. «По мосту или по льду?» «По льду», — не задумываясь, ответила Кейтлин. «Лучше промокнуть, чем сгинуть во мху». Юэн достал из рюкзака провод и, привязав один конец к ее правому запястью, скомандовал: «Вперед!» «Подожди, а если ты провалишься?» «Брось меня и иди дальше. Все равно тебе меня не вытащить». Она кивнула. Лед стонал и скрипел под ногами. Они шли медленно, стараясь держаться как можно ближе друг к другу, на длину провода. Подо льдом, прямо под их ногами, ощущалось течение. У берегов, где лед был совсем тонким, вода виднелась даже на поверхности. Юэн уже ступил на берег и протянул руку Кейтлин, когда лед на середине реки громко затрещал. Крепко держась за мужчину и карабкаясь наверх, Кейтлин оглянулась и увидела жирную руку с камнем. Пробив полынью во льду, она снова исчезла. «Ходу!» — крикнул Юэн. Путники бросились бежать вдоль шоссе и не останавливались, пока из кармана мужчины не раздался тревожный писк. Юэн вынул дозиметр и повернул его к солнцу. Через несколько мгновений батарейки чуть подзарядились, и на дисплее тускло показалась надпись «Опасно!», а затем «Смертельная доза через 17 минут 52 секунды». «Твою мать!» — выругался Юэн, бросил рюкзак на землю и вырвал оттуда два защитных костюма, доставшихся от Марлы. Один из них он бросил Кейтлин, чертыхаясь, залез во второй и натянул респиратор. Девушка сделала то же самое. «Надо бежать! Назад нельзя, и я не знаю, насколько далеко бьет это излучение!» — прокричал он ей. И они опять побежали. Источником радиации оказались остатки электростанции, торчащие среди заснеженных груд угля, некогда утолявших ее голод. Объект был уничтожен тактической ядерной боеголовкой. От 8 башен охлаждения остались только поломанные зубья из заплывшего бетона. Все прилегающие здания тоже были разрушены. В затуманенных окулярах показался соседний город, которому досталась та же судьба. Но они все бежали и бежали, пока не поняли, что шоссе перекрыло им путь. На очередной развязке от него отходили еще две дороги, заросшие все тем же мхом. Юэн остановился. В костюмах было жарко, и он весь вымок от пота. На холоде, в снегу, это могло стоить ему жизни. Разглядывая развязку и думая, что делать дальше, мужчина достал дозиметр. На дисплее мерцало «Безопасная доза». Оглянувшись, он не увидел ни снежных кошек, ни следов озерной твари. Юэн снял респиратор. «Думаю, пора вылезать из этих душегубок», — сказал он Кейтлин, и они осторожно сняли защитные костюмы. Потом Юэн сложил их и упаковал в рюкзак вместе с респиратором. Кейтлин уже успела спрятать свой респиратор и ждала, когда он закончит. «Там была еще одна дорога, под мостом на шоссе», — сказала девушка, показывая назад. «Пойдем поглядим». Юэн повернулся и пошел обратно по своим следам. Долго оставаться на холоде было нельзя. Мокрая одежда высасывала все тепло из тела, и Юэн уже начал замерзать. Кейтлин было ничуть не лучше, но никакого укрытия вблизи не наблюдалось. Дойдя до моста, по которому проходило шоссе, они и в самом деле обнаружили под ним небольшую дорогу, точно так же запруженную остовами машин, но зато покрытую снегом. «Здесь безопасно», — сказал Юэн и первым отважно ступил на обочину. К югу от них раскинулись поля. На севере и западе виднелись развалины большого города. Протиснувшись между двумя тесно вставшими автомобилями, Юэн протянул руку девушке, и тут со стороны города донесся знакомый вой. Кейтлин побелела и застыла на месте. Глаза у нее округлились от страха. «Не волнуйся», — успокоил Юэн, — «у нас есть еще полдня, чтобы убраться отсюда». Ближе к вечеру, когда они шагали через поля на юг, с севера приплыли тяжелые свинцовые тучи, а потом мир внезапно исчез. Начавшийся без предупреждения буран погрузил все вокруг в беспросветную белую мглу. Хотя Кейтлин и Юэн держались недалеко друг от друга, каждый из них внезапно оказался в полном одиночестве посреди бешеной метели. «Стой на месте!» – заорал Юэн, стараясь перекричать ветер, и медленно двинулся туда, где девушка была минуту назад. Ему повезло. Она стояла там же, обхватив себя руками и дрожа не то от холода, не то от страха. «Все в порядке!» — крикнул он, сам себя едва слыша. Кейтлин потрясла головой. «В чем дело?» Она придвинулась к нему и прокричала ему в самое ухо. «А вдруг сейчас они выйдут? Солнца-то нет?» Этот вопрос застал Юэна врасплох. Их положение внезапно показалось ему совсем безрадостным. Мало того, что они промокли, попали в буран и сбились с пути, так еще, возможно, по их следам идет свора адских псов. Юэн осознал, что у него нет ни малейшего представления о том, что теперь делать. Все, что он мог сейчас предложить, попытаться найти какое-то укрытие или вырыть небольшую пещеру в снегу. Однако в мокрой одежде это была бы верная гибель. Кейтлин увидела ужас и растерянность на его лице и поняла, что если немедленно что-нибудь не сделать, то они погибнут. И что-то вдруг как будто проснулось в ней. Лицо девушки потеряло всякое выражение, а зрачки расширились так, что глаза потемнели. Схватив Юэна за руку, она куда-то потащила его через снег с такой силой, какой он в ней не подозревал. Юэн слепо бежал за ней через метель, и ветер кричал в его ушах, как тысяча чертей, пока Кейтлин вдруг не остановилась. Мужчина увидел впереди какой-то смутный силуэт и, шагнув вперед, уперся в большой, обитый железом фургон. Буран ненадолго ослаб, и Юэн сумел разглядеть на его крыше трубу и поднимающиеся из нее клубы дыма. Обойдя фургон и остановившись перед закрытой железной дверью, Кейтлин громко постучала в нее кулаком, и когда та отворилась, пролив на путников немного света, без чувств упала на порог. Юэн бросился к ней и оказался у самых ног огромного человека в бронежилете, выставившего вперед дуло дробовика. «Контусан! Ром или Гаджо?» — спросил человек, уставившись на Юэна, облепленного снегом. «Ты кто такой? Цыган или нет?» «Что? Не понимаю!» — прокричал тот. «Полеса Романес?» — спросил еще раз великан. «По-цыгански понимаешь?» Потом заметил Кейтлин, поставил дробовик в угол и помог Юэну занести ее в фургон. Уже за порогом он остановился и сказал, на этот раз по-английски: «Заходи, но не шуткуй. Ты в мой дом, я шутки не люблю». Юэн кивнул и шагнул навстречу свету, теплу и вкусным запахом готовящейся еды. Дверь за его спиной захлопнулась, оставив яростный буран далеко позади.